Так и чего с ним дальше было, да заперли его в комнате, скорую вызвали, а он в дверь побился, а потом прыг в окно и убежал, с третьего этажа то, прикинь, хрена себе, изумился я, а потом поймали с ментами, в дурку забрали, вздохнул Делик и перевел взгляд на пленного, ладно, а с этим-то что делать будем, таблетки не таблетки, а он охренеть какой странный и страшный, да ментов ща вызову, пусть они разбираются, ответил я. «Давай его под навес оттащим», — предложил Делявер. «Нахрена? Да негоже человека под открытым небом бросать. Замерзнет еще». Я прикусил язык, едва не ляпнув, что ему как раз на холод плевать. Аргументов, почему пленника тащить не надо, я для Делявера не нашел, имею в виду правдоподобных аргументов, а не теории про зомби. Так что пришлось помогать. Я ухватил связанного за ноги, Делявер за плечи, и мы быстренько перетащили его в угол, положив под навес рядом с умывальником. Надо заметить, что для столь тщедушного мужика он весил весьма изрядно, килограмм 70 точно, а на вид не скажешь, а так мужик как мужик, вот только глаза, мать его, в бога душу мать, его глаза вызывали по-прежнему много вопросов, взгляд может и неосмысленный, но точно живому человеку принадлежать не может, но и глазами мертвого человека это не назвать, просто нечеловеческие глаза это, и все тут, кстати, то ли мне почудилось, то ли сам себя накрутил, но когда он глядел на нас с Деликом, в них читалось только одно – голод. Он хотел сожрать нас обоих, глядел и пускал слюни. Оттащив пленника, я облегченно выдохнул. Фу-ух, с этим вроде разобрались. С тачкой тоже порядок. Так, надо позвонить Аньке, она, может, чего знает, медсестра в местной больнице. Мы с ней совсем недавно, даже не сказал бы, что у нас роман. Так присматриваемся друг к другу, можно сказать, встречаемся, бывает, она у меня остается, бывает я у нее, но чаще все же у меня, однако переезжать я к ней или она ко мне не собираемся, даже разговора об этом нет, такое, короче предварительный букет на конфетный период, позвоню ей, узнаю, как сама и что в больнице происходит, сдается мне, там работы у них сейчас полно, а потом надо Вовке еще набрать, наверняка новости у него есть. Хотя очень хочется надеяться, что новостей нет, черт, ну не хочу я никаких зомби-апокалипсисов, ну вот прям совсем не хочу, только жизнь наладилась ведь. Глава 4, тучи сгущаются, Вова доехал до своего текущего места работы на автопилоте, спроси его, и он ничего не вспомнит о своей поездке, будто время промоталось, пока ехал, ничего не запомнил, настолько был погружен в мысли, а все потому, что он размышлял над тем, что случилось, точнее даже постоянно прокручивал в голове произошедшее, когда стресс от случившегося немного спал, а случилось это уже в дороге, Вова осознал, насколько глупо он действовал, даже если происходящее не было тем самым зомби-апокалипсисом, в который он до сих пор не верил, все могло обернуться очень плохо, во-первых, тот тип мог его укусить, как случилось с похмельным, во-вторых, лезть на него с голыми кулаками было еще более тупой идеей, а если бы в зубы попал и руку поранил бы, тот же укус, получается, и что тогда бы было? Вова притерся машиной к обочине напротив жилого дома, в подвале которого находился офис, но не спешил выходить. Пронесшиеся в голове мысли и отходняк заставили его нервничать. Он сунул сигарету в зубы и подкурил ее, стараясь успокоиться. Ой, дурак, нельзя так, вот от слова совсем. Думать надо, что делаешь, а не вот так вот, лезть на амбразуру. Из чего вообще полез, рыцарь всратый, ведь даже в страйкболе не любил рисковать, а тут на тебе. Сигарета, дотлевшая до фильтра, больно обожгла пальцы, и Вова, матюгнувшись, затушил ее в пепельнице, после чего заглушил двигатель и вылез из автомобиля. Он огляделся по сторонам, убедился, что на улице никого подозрительного не было, после чего отправился к входу в офис. В офис он попал без проблем, и в первую очередь отправился в свой кабинет, который делил как раз с той самой Аськой, менеджером по продажам. О, Вова, едва он вошел, тут же оживилась она. Ты не представляешь, какой у нас тут инцест случился. Чего случилось? Вова не удержался и растянул губы в улыбке. Инцест, повторила Аська. Ась, может инцидент? Осторожно поинтересовался Вова. В общем, утром, когда все сползались в офис, недалеко от входа какой-то алкаш бродил. Все зашли нормально. А когда приехала Снежана Афанасьевна, этот тип к ней прицепился. Она от него отбилась, заскочила внутрь, но он ее укусить успел. «Опа!» – оживился Вова. «И что дальше?» «Снежана, это как раз их главбух». «Да ничего», – пожала Аська плечами. «Мужики тогда наши еще не успели прийти, а охранник, сам знаешь, не может выходить». Вова кивнул. Охранник сидел в своей каморке за внутренней дверью, и работой его было пропускать через шлюз работников и не пускать никого лишнего. Выходить из каморки ему было строжайше запрещено. Вызвали полицию. Меж тем продолжила Аська, но пока те приехали, мужик от двери офиса отошел. На камерах его видно не было. Куда ушел, черт его знает. Мы за ним не следили. Полиция уехала. Обещали по округе покатать, поискать его. А Снежана чего? Отпросилась и уехала в больницу. Что, сильно так покусал? Да в том и дело, что нет. Нормально все было. Но через пару часов ей стало плохо, и она попросила Костика ее отвезти в травмпункт. Вова кивнул. Костик – это один из работников, который рисовал эскизы новых аксессуаров. Дизайнер, короче. И чего? Костик вернулся. Вернулся. Мы вообще решили, что Снежана придуривается, но Костя говорит, пока довез, ее совсем размазало. В больнице уже померили ей температуру, 38 с хвостом, и давление заоблачное. ХМ, о, шеф всех собирает, встрепенулась Аська. Ну иди, кивнул Вова. Вообще-то тебя он тоже зовет, заявила Аська. Вот блин, Вова вздохнул, но с места поднялся, с сожалением оставив купленные продукты на столе. Совещание затянулось. Обычно оно продолжалось полчаса, минут 40 максимум, но сегодня что-то пошло не так, и распинался Сергеич аж целый час. Впрочем, большая часть им сказанного Вову совершенно не касалась, и он сидел с отсутствующим видом, размышляя о своем. Лишь под конец Сергеич принялся грузить его по поводу сайта. Вова стойко отбивался, и они таки сошлись на том, что Вова займется в ближайшую неделю правкой мелких глюков, которые, естественно, лезли из всех дыр. Ну а что, сайт недоделан, каталог товаров только создается, группы в нем постоянно меняются, и из-за этого постоянно вылезают какие-то проблемы. Вова согласился заняться в первую очередь мелкими багами, ну а для офиса выбил новый сервер. Когда он только ставил тут сеть, сервер был взят с рук и, мягко говоря, старенький, на ладан дышащий. С тех пор офис разросся, возможности внутренней сети все работники оценили и активно пользовали, так что места уже хватало со скрипом, не говоря уже о вычислительных мощностях, базы то и дело подвисали. Сергеич сегодня был в настроении, так что дал добро на покупку, отправив Вову в бухгалтерию. Когда совещание закончилось, Вова отправился в курилку, и уже оттуда принялся звонить жене. Дозвониться получилось далеко не с первого раза, но все же он взял трубку. «Привет!» Послышался голос Женьки. «Ты там как? Порядок?» «Да нормально», — ответил Вова, по пути. Правда, было приключение. Он вкратце пересказал все, что случилось в супермаркете. Женя выслушал его молча, и лишь когда Вова закончил, заявил. «Я тоже к Делику за Чироки ездил, и к нам один такой заперся». «Не укусил?» — напрягся Вова. «Нет, порядок», — ответил Женя. «Тут еще Делик интересные мысли подкинул». «Что за мысли?» «Да не по телефону». Потом, отмазался Женя, сам-то что думаешь по поводу всего этого, чего тут думать, вздохнул Вова, хрен пойми, что происходит, но, конечно, нравится мне это все мало, где ты сейчас, на работе пока, долго там будешь, да не знаю, шеф денег на новый сервер выделил, сейчас в бухгалтерию заскочу и покачу к Волохаю. Волохай, владелец небольшого компьютерного магазинчика, у которого и Женя, и Вова обычно покупали все, что нужно. Несмотря на миниатюрные размеры самого магазина, у Волохая всегда и все было. Наверное, именно по этой причине магазин был буквально завален всяким хламом. Стоило только зайти, как упираешься в столик, за которым сидел вечно небритый и нестриженный, за что и получил свою кличку – Волохай, а позади него стройными рядами стояли стеллажи, витрины, ящики, коробки. А цена у него иногда была даже ниже, чем в интернет-магазинах. Впрочем, даже если и дороже, то не намного. Учитывая, сколько бы пришлось ждать, платить за доставку, Волохай был намного удобнее, потому и клиентов у него всегда хватало. Правда, из своих, случайный человек берлогу Волохая бы в жизни не нашел. «Слушай, я чего тут подумал», — заявил вдруг Женя, — «ты бы серв пока не брал». «В смысле?» — не понял Вова. «Да я тут с наших контор авансы посшибал», — пояснил Женя, — «думаю всем необходимым закупиться». «На всякий случай, ты бы тоже так сделал, а что останется, придержал. А Сергеичу я что скажу, что заказал, что через неделю серв будет хороший. За это время как раз ясно все станет. Если устаканится, образуется все, припрешь ему сервер. У Валахе ведь всегда что-то да найдется. А если нет сервер в таком случае, последнее, на что деньги тратить надо. Вова крепко задумался. Резон в словах же не был. В целом я сейчас еще и зарплату получу. Но понял тебя, окей. Вот и молодец, заявил Женя. А еще момент. Я тут с Анькой созвонился, говорит, у них там пипец просто, как в дурдоме. Везут народ со всех сторон. Большинство покусанные. Анька, это вроде как подружка Женьки. Она медсестрой работает в местной больнице и частенько на страйкбольных побегушках бывает. Снова-таки, как медсестра на случай чего, а не как участница. Кто-то из ребят ее нашел, предложил подработку, и она согласилась. С Женей они вроде как не вместе, хотя Вова точно знал, что Женька у нее в гостях бывал. Однако, так сказать, парой они себя не объявляли, даже сказать, что встречаются, было нельзя. Короче, черт его знает, что там за отношения. Вовка в чужие личные дела старался не лезть, а Женька особо не распространялся. Еще говорит, меж тем продолжил Женька, что этих самых бешеных менты привозит, и с этими вообще швах. Всех пеленают, к койкам привязывают. Говорит, успокоительные их вообще не берут. Вкатываешь такому лошадиную дозу, а ему хоть бы хны. А знаешь, что самое веселое? Ну, Вовка приготовился. Сейчас он точно должен был услышать нечто важное, даже сердце чаще заколотилось. Кусаться лезут. Пару докторов уже цапнули. Врачи в шоке, ни хрена не понимают, что происходит и как с этим бороться. Опа, выдохнул Вова. Ага, они вновь не стали озвучивать то, о чем оба уже не раз и не два думали. Очередной признак зомби-апокалипсиса, о котором они старались не упоминать, и в наступлении которого оба отказывались верить. Слушай, вспомнил вдруг Вовка, а можешь еще Аньке позвонить и узнать кое-чего, чего, что с теми двумя, про которых я рассказывал, ну, которых в супермаркете покусали, а фамилии знаешь, угу, Вова нахмурился, стараясь вспомнить имена и фамилии, видел же, когда подписывал бумажки, ага, вспомнил, Грищенко Сергей и Мансурова Оксана, именно так звали похмельного мужика и ту мадаму, которых странный тип в магазине цапнул, ладно, сейчас позвоню Аньке, попрошу, чтобы пробила. А, кстати, вспомнил Вовка, пусть еще Снежану, Давиденко пробьет, ее утром еще привезли. Знакомая фамилия, проворчал Женька, главбух наша, подсказал Вовка. О, точняк, я ж им компы ставил, это белобрысая такая, в кудряхах, она, а где ее угораздило, утром перед работой, какой-то хрен под дверью терся и таки куснул ее. Понял, пробьем. Слушай, голос Женьки стал очень серьезным. Что-то мне это прямо вот совсем не нравится. Да кому понравится, согласился Вова. Надо что-то для защиты. Что, да что угодно. Я тут вспомнил одного типа, но может у тебя есть какие варианты? Вова задумался, на ум ничего не приходит. Хотя помнишь, с нами тем летом мужик бегал, у него еще калаш был, обвешанный по самое не балуй, калаш. Женька лихорадочно пытался вспомнить. Ну, он из оружейки сервисной. Ты еще с ним что? То перетирал, когда разрешение хотел себе на оружие оформить, точно, вспомнил, обрадовался Женька, согласен, это вариант, у меня и телефон его вроде остался, попробую набрать, но если еще чего вспомнишь, звони сразу, подумаю, может, чего и вспомню, согласился Вова, ты-то сейчас где, и чего делать собираешься, да на сервисе Делика стою, куда поеду, не знаю, попробую таки что-то с защитой придумать, позвоню сервиснику. Еще один контакт есть, но мутный, понял, так может, с тобой, подстраховать, нет, если что пойдет не так, вряд ли ты поможешь, да и вообще, кажется мне, что ничего не получится, только время потеряю, а ты бы пока по магазинам проскочил, накупи запасов и себе, и мне, я деньги отдам, да прекращай, ладно, если что, на связи, по тем фамилиям, что ты дал, сейчас у Аньки попытаюсь уточнить, жди, Женя отключился. Вовка некоторое время поторчал еще в курилке, задумчиво тянул сигарету и пытался построить план действий, где, что и в каком количестве нужно купить. Затем затушил окурок в банке от Нескафе и направился в бухгалтерию. Там он забрал свою зарплату, а затем, пусть и не без боя, а как же, главбух отсутствует, а все остальные не в курсе и им никто ничего не говорил, выбил деньги на сервер, пригрозив привести в бухгалтерию лично Сергеича. Вернувшись в кабинет, Вова сгреб свои недавние покупки и собрался было уже на выход, но его остановила Аська. «А ты куда? Да сервер надо купить. Шеф денег выдал. А мне с базой кто обещал помочь? Я ни хрена не могу понять, как создавать новые группы и закидывать туда товар». Вова тяжело вздохнул. Сейчас ковыряться и объяснять, как работать с базой, ему хотелось меньше всего. Но Аська явно была настроена никуда его не пускать, пока он ей все не объяснит и не покажет. К счастью, Вовку спас зазвонивший телефон. «Да», — схватил он трубку. «Снова я», — послышался голос Женьки. «Короче, смотри, какие дела. Мужика того отпустили домой. Мансурова в реанимации, в тяжелом состоянии. А чего так? Я откуда знаю?» — хмыкнул Женя. «Что Аня мне смогла пробить, то тебе и говорю. Далее, бухгалтерша ваша, Снежана, ну, померла минут 40 назад. Да ты что, угу». И Анька говорит, что непонятно от чего. Рана не особенно то и страшная, обработали и зашили. Даже домой хотели отпустить, но у нее температура почему-то скакнула. Ага, это еще тут было. Ну вот, значит, температура, затем припадок случился. Ее в реанимацию отвезли, а там она пару часов полежала, и все, уже в морге. Охренеть, может, болела чем? Да я откуда знаю, но нет, вроде не жаловалась никогда. А это, ну, умерла и все. Женя прекрасно понял, о чем спрашивал Вова. Вроде все, сам понимаешь, я ж у Аньки не спрошу, она совсем умерла или нет, или же, она пока еще мертвая, не вставала. Ну да, вздохнул Вова. Действительно, их теории и догадки стороннему человеку не озвучишь, решат, что ты с катушек слетел. Короче, такие дела, вздохнул Женька. Все, менты прикатили к делику. Пойду, пообщаюсь. Давай, удачи. Давай, осторожнее там. Вова закончил вызов и спрятал телефон в карман, сам же задумчиво уставился на стену. Вов, а, он перевел отсутствующий взгляд на Аську. Чего там у тебя случилось? У меня, ничего, ответил он. Глаза его вновь стали осмысленными и он уставился на Аську. Знаешь, Ась, сегодня базы тоже не будет. Да как так, Вов, ты же обещал. Снежана умерла. Аська схватилась за рот, словно бы пыталась задержать крик, который рвался наружу. «Да ты что?» – наконец прошептала она. «Короче, Ась, ты бы домой сегодня отпросилась, а лучше больничный возьми, едой затарься и сиди, не вылезай никуда. А на улице, если все же придется выбраться, держись подальше от пьяных и странных. Вов, а что происходит вообще? Не знаю, но все очень нехорошо, и это явно только начало. Не дай себя укусить, и за домашними своими следи». «Да одна я живу», – ответила Аська. «У меня из родственников только бабушка осталась, и та в Казахстане». «Да, точно, прости». Вова совершенно забыл, что Аська рассказывала, как 2 года назад самолет, на котором возвращались ее мать и отец, разбился, и она осталась совершенно одна. Забросила спорт, в котором ей пророчили блестящую карьеру, утроилась на работу, благо она была образованная и знала несколько языков, причем на очень приличном уровне. «Да ничего, я», — махнула рукой Аська. «Ась, я спешу, а ты сделай, как я прошу. Хорошо, иди домой, запасись всем необходимым. Недели на 2, а лучше на месяц. И сиди дома, никуда не вылезай. Если что, звони». «Хорошо, хорошо, поняла». Вова надел свою куртку, направился на выход из офиса, прихватив свой обед. Не мудрствуя лукаво, он решил отправиться к роялу. Будний день, считай полдень, людей там не должно быть много. Это плюс. Второй плюс. Там товара и ассортимента более чем достаточно, чтобы сделать те самые стратегические запасы. Еще Вова пытался сообразить, что такого можно купить дополнительно, ведь в рояле была масса отделов. Строительный, с электроникой, с инструментами. Там можно было найти все что угодно. Однако, чтобы решить, чего такого можно купить, нужно было спокойно и обстоятельно подумать, а Вова сейчас был в слишком уж взвинченном состоянии. Мысли прыгали с одного на другое и никак не хотели угоманиваться. Он очень сумбурно представлял, что собирается покупать в виде стратегического запаса. Ну, макароны там, консервы, воду питьевую обязательно. А что еще? Курево себе. Во. И все, на этом его список исчерпался. Ладно, может, уже в самом магазине сообразит. Еще на заправку надо бы заскочить. Точно. Отступление 1. Олег Бобров, старший инспектор ДПС. Утро у Олега не задалось. Всю ночь сосед сверху праздновал свое возвращение из онкодиспансера с ремиссией. Мужика можно было понять, полгода назад он получил страшный диагноз – рак печени четвертой степени с метастазами примерно везде. Он в принципе уже готовился к скорому отъезду на кладбище. Врачи прогнозировали ему это путешествие уже через пару-тройку крайне болезненных месяцев. Вариантов вылечиться у него не было, просто Миша, а именно так звали соседа, был из здорово бухающих. Однако, когда прописка в деревянном макинтоше уже маячила на горизонте, Миша вдруг исчез. Олег, как и остальные соседи, были уверены, что Миша все, двинул мужик кони. Но кто-то из его корешей во дворе рассказал, что Миша подписал договор с компанией Меднанотех, и сейчас участвует в какой-то новой программе лечения рака. А вчера вечером Олег встретил Мишу на лестнице. Вид у того был не очень. Лицо землистого цвета, глаза какие-то укуренные, но Миша весь аж светился от счастья. «Олежа!» – заорал он радостно и бросился обниматься. «Представляешь, все, рак в ремиссии, полностью, все анализы подтвердились». «Что, серьезно?» – удивился Олег. «Слушай, ну круто же, поздравляю, да я будто заново родился, ты что?» – растянул лицо в улыбке Миша. «Мишень, ты это для заново рожденного выглядишь больно говенно», – осторожно заметил Олег. «Ну это побочные эффекты, доктор сказал, через неделю, когда на повторные тесты приеду, уже пройти все должно, а, ну, я за тебя рад», – кивнул Олег. «Ты заходи, я вечером это спрыснуть хочу, а тебе можно, что ли?» «Ну врач сказал, что я здоров, значит, можно, разок, а потом все, полная завязка, я новую жизнь начинаю». Эту песню про новую жизнь Миши Олег слышал раз уже десятый, так что он, конечно, покивал, мол, да-да, молодец, но верить в такую глупость мог только очень наивный человек. Олег совершенно не верил, что Миша, даже будучи на смертном одре, изменит свои привычки. Такие люди не меняются, и практически ничто не способно их изменить. И вот до трех ночи у Миши шло гульбище. В 3 часа гулянка вроде утихла, а в 5 алкаши о чем-то здорово повздорили, стояли вопли, крики, падение тела на пол, но потом вроде бы затихли, и до 7 утра никакого шума больше не было. Выспаться Олегу это не сильно помогло, так что встал он с огромным желанием прибить к чертовой бабушке Мишу и его собутыльников. Ну, или как минимум предупредить, что дальнейший свой концерт они будут проводить в обезьяннике. Двери в квартиру Миши были неплотно прикрыты, так что Олег без малейших колебаний распахнул их и вошел в грязный коридор. Облезлые обои, батарея бутылок от Балтики 3 на колченогом комоде и единственная лампа накаливания ватт на 40 идеально соответствовали образу хозяина квартиры. Мда, сколько хороших, нужных и полезных людей сгорают от болезней, гибнут в ДТП. Просто чья жизнь прерывается по нелепой случайности, а тут жил, как свинья, сдох бы, и никто бы о нем не вспомнил. Но нет, получил почему-то еще один шанс, и сразу же спустил его в унитаз или, скорее, утопил в водке, как и всю свою жизнь чуть ранее. Брезгливо приподнимая мыски ботинок, чтобы не вляпаться в следы вчерашних посиделок, Олег толкнул дверь комнаты спальни. В квартире Миши Олег ориентировался прекрасно, ведь расположение комнат тут было идентичное тому, что было и в его собственной квартире. В помещении темно, поэтому капитан ДПС, сделав пару шагов внутрь, принялся шарить рукой по стенке в поисках выключателя. В тот момент, когда он повернулся спиной к внутреннему пространству комнаты, пытаясь нашарить кнопку в том же месте, что и у себя дома, чьи-то руки в темных, прямо-таки выпирающих прожилках вен вдруг высунулись из-за полуоткрытой двери и вцепились Олегу в плечи неожиданно сильно и больно. В нос ударил перегарный смрад. После этого его шею прострелило острой болью. Олег не обладал богатырским телосложением, да и нападения сейчас не ожидал, поэтому пока он пришел в себя, смог, все же, избавиться от нападавшего, применив стандартный, но никогда не подводивший его раньше прием. Оппонент успел сильно его покусать, плечо и шея были в крови, из них кусками была вырвана кожа вместе с мясом. Лишь по счастливой случайности ни один из укусов не зацепил ни крупных вен, ни артерий. Прием, как всегда, удался. Противник улетел в коридор и там ворочался в обломках трюмо, пытаясь подняться. Теряющий кровь из кучи рваных ран псник попятился назад, дрожащими руками принялся дергать застежку кобуры, пока не вспомнил, что пистолет оставил дома. Зато с собой у него был служебный тазер, который, едва Олега не вспомнил, сам собой прыгнул в руку. Впрочем, псник сильно жалел, что вместо пусть и мощного, но шокера, не прихватил служебный ствол. Знал ведь, Чем это может закончиться, пришлось бы потом отписываться, зарыться в ворохе бумаг, а то и хуже, просто бы выперли со службы. Чтобы этого не случилось и не идти с пустыми руками, Олег прихватил шокер. Меж тем нападавший поднялся, двинулся на Олега. Теперь, пусть и при дерьмовом освещении слабомощной лампочки, он смог узнать нападавшего, Миша, хозяин квартиры, с которым они вчера и беседовали. Выглядел он страшно, прямо до усрачки. Уделанная кровью от брюха до горла майка, маска из застывшей крови на лице и волосах и замершие, уставившиеся на Олега страшные глаза, пустые и стеклянные, будто у куклы. Окровавленные пальцы Олега крепко сжали рукоять шокера, но сам он неотрывно уставился прямо в мертвые глаза соседа. Он был уверен, что мертвые. У живых таких глаз не бывает. Но при этом сам Олег не верил в то, что видит, поэтому неотрывно, как кролик глядит на ползущего к нему удава, смотрел в лицо покойнику, словно бы пытаясь убедить самого себя, что это ему не чудится, что это все на самом деле. Миша же, покачнувшись, пошел вперед, на Олега. Это словно стало сигналом, эдакой тревожной сиреной, приведшей Олега в чувство. Он вскинул похожий на игрушечный пистолет тазер, сдвинул тугой предохранитель в положение F, стараясь унять дрожь в руке, навел шокер прямо в грудь Миши и нажал спуск. Вилка вылетела из ствола и воткнулась точно туда, куда Олег и метил. Он, внутренне содрогнувшись, представив, что сейчас станет с Мишей, нажал на спуск, и 50 тысяч вольт пробежали по гибким проводам, разряжаясь в теле Михаила. Тело соседа затряслось и рухнуло на пол. Олег отщелкнул провода отработавшего заряда и перезарядил тазер. Это удалось ему попытке с десятой, руки все еще ходили ходуном. Осторожными шагами он обошел лежащее на полу тело и нажал на кнопку выключателя света. Вспыхнувшие под потолком тусклые лампы осветили комнату. Возле кровати лежало два тела, причем тела были здорово изуродованы, как это говорится привычным ему канцелярским языком. Имеют повреждения, несовместимые с дальнейшей жизнедеятельностью. У обоих выедена брюшина и, кажется, что-то не так с головами. Попытавшись приглядеться, Олег вдруг понял, что не так с их головами, а от осознания того, что он увидел, перед глазами поплыли черные круги, желудок подкатил к горлу. Ему, конечно, по роду службы многое довелось повидать, но такое впервые. Олег согнулся в позыве жесточайшей рвоты, и лишь выблевав все на пол, утерев лицо рукавом, он зачем-то вновь поднял глаза на трупы, то ли надеясь, что увиденное исчезнет, то ли еще зачем, но нет, все было так, как было. Оба черепа лежащих трупов были выедены дочисто. Олег не без труда разогнулся и вдруг заметил, что тело Михаила, которое по всем правилам должно лежать еще пару часов, начало дергаться, зашевелило руками и начало подниматься. Нервы гаишника не выдержали, и с громким воплем он выскочил из комнаты, закрывая за собой двери. Возле входной двери его повело, он чуть было не упал, однако смог выйти, и ему хватило сил захлопнуть обитую дермантином коричневую дверь страшной квартиры. Пачкая за собой кровью стену, цепляясь за нее, за перила, Олег спустился на два пролета, открыл дверь своей квартиры и ввалился в нее. Дверь за ним медленно вернулась на место, но все же не захлопнулась, упершись в его ногу. Сил подняться, повернуть ручку замка у него уже не осталось, тем более вызвать скорую, и он, успокоив себя мыслью, что сейчас немного отдохнет и сможет подняться, просто закрыл глаза, и тут же провалился в черное небытие. Глава 5. Пушка. Женя, не без труда, но дозвонился до Ани. Долго говорить она не могла, поэтому побеседовали быстро. В больнице бардак. Свою смену Аня уже отработала, но уйти домой ей не позволили. Менты постоянно привозят новых буйных или укушенных. По моей спине пробежал холодок. Начинается как пить дать, начинается. Я попытался было уговорить ее просто свалить, но Аня не согласилась. И когда я начал настаивать, заявила, что ее зовут и нужно бежать, после чего бросила трубку. В целом ожидаемо. Она ведь упрямая, как я. Я тяжело вздохнул. Аньку сейчас из больницы за уши не вытянешь. Ну и что с ней прикажете делать? Насильно вытаскивать? Похоже на то. Но это надо делать вдвоем. Кстати, чего там Вовка? Тут же набрал его. У Вовки, как оказалось, уже имелась своя история, которую я выслушал, а затем поделился тем, что было на сервисе. В конце нашего разговора Вовка попросил узнать, что с пострадавшими из супермаркета, где и произошло нападение, свидетелем которого он являлся. А еще попросил узнать про бухгалтершу из своего офиса, ее утром цапнули. Я сразу сообразил, что у него появились какие-то догадки. Интересно потом будет выслушать его и поделиться своими, но сначала снова набрал Аню, попросил пробить людей по тем фамилиям, что Вова дал. Тут Аня не отказала. Она перезвонила буквально через несколько минут. Интересно получается. Бухгалтершу куснули утром, и она уже отдала Богу душу. В маркете укусили двоих. Мужик спокойно домой пошел, а тетке поплохело. Кусал их один и тот же бешеный. Укусы, как я понял, не особо серьезные. Во всяком случае, Анька так сказала. Так почему же кому-то хоть бы хны, а кто-то в реанимацию укатывает? Черт, опять одни вопросы и ни одного ответа. Пока Анька не бросила трубку, снова попытался убедить ее уйти с работы. Пытался даже как-то аргументировать это. Не получилось, теперь она просто бросила трубку, даже не пытаясь оправдаться. Вот ведь дура, а? Далее вновь набрал Вову и пересказал ему все, что узнал от Аньки. Судя по тому, как он замолчал, выслушав все, я прямо почувствовал, как у него тоже в голове шестеренки активно шевелились, и он судорожно соображать начал. Ну, точно какая-то теория у него наклевывается. Пока мы с Вовой разговаривали, к сервису подъехали менты, видел проблесковые огни за воротами. Так что разговор я быстро закончил. Но, вопреки сказанному Вове, к ментам идти не спешил, передумал. На территорию сервиса зашли двое, молча стояли, выслушивая Делика, активно жестикулирующего. Затем забрали нашего друга и уехали. Лишь после этого я вылез из машины и подошел к нему. Ну, чего там? Поинтересовался я. Самому к ментам идти не хотелось. Еще напрягут, как Вову, протокол подписывать, показания давать. Ну нафиг. А ничего, отмахнулся Делик. Менты уже с самого утра устали. Говорят, таких, как этот, он кивнул под навес, где пленник был, уже несколько было. Все кусаются, все дикие. Отлично просто, вздохнул я. Похоже, вечером надо все же заглянуть к Олегу. Наверняка много чего интересного расскажет о сегодняшнем дне. Но это вечером, а сейчас у меня есть дело. Вова дал наводку, и я был в растерянности, с кого начать, пешего или же сервисника, о котором Вова напомнил. Кому из них позвонить сначала? Начать решил все же с более надежного или, скорее уж, знакомого варианта, пешего. Вот только трубку он не брал. Я уже решил, что нет смысла продолжать звонить, когда на том конце нашарили трубку и хриплым, злым голосом ответили: «Кто б ты ни был, гори в аду, сволочь, чтоб тебя там чертежа, пеший, в следующий раз поедешь домой на такси». «А, Джей, чего тебе, блин, надо, в такую рань то?» «Да какая рань, темнеть уже скоро будет», — хмыкнул я. «Ну тем более, ночь на дворе, а он вызванивает», — проворчал пеший. «Так, пеший, дело есть, серьезное дело, а может, не сегодня?» Страдальчески простонал пеший. «Давай завтра, а лучше послезавтра. Сейчас надо, пеший. И ты, я там слышу, приболел? Ну да, скоро буду. Лекарства привезу тебе», пообещал я. «Минералочки, минералочки привези», тут же оживился он. Я молча нажал отбой. Насчет минералки и так было понятно. А еще в силу того, что пешего я знал неплохо, надо брать сигареты и пиво. Судя по голосу, пеший вчера насиделся от души, а раз так, то будет грустным, ленивым и будет всеми силами сейчас стараться от меня отделаться, получив лекарство. Но лекарство отдавать я не буду, во всяком случае, пока он не подключит мозг и я не получу от него то, что хочу. Прощаясь с Деликом, я прикидывал, а не завербовать ли его в свою группу выживальщиков. Нет, не настолько мы с ним хорошие знакомые, чтобы он мне поверил и уж тем более сорвался черт знает куда. Не пойми с кем только потому, что этот кто-то верит в конец света. Да и вообще, Делик ведь не один. Жена, дети, родственники. Он в любом случае останется со своими. Но все же я не удержался и попытался объяснить ему, что будет в обозримом будущем. Пусть знает. А так как он далеко не дурак, увидит несколько признаков того, о чем я ему тут толдычу, глядишь, призадумается, и это может спасти ему жизнь, или жизнь его родным. Эх, а хотелось бы в команду опытного автомеханика. Автомеханик, врач, стоматолог, кого еще, химика, снайпера, супермена. Многого хочу. Я покинул сервис Делика и покатил по своим делам. Совесть моя была чиста, чем мог Делику помог и подсказал. В первую очередь посетил заправку, залившись под пробку, а затем остановился возле магазинчика у дороги, где взял пару упаковок простого светлого и темного пива «Приморское», пару бутылок минералки, максимально газированной, ну и пачку сигарет. Пеший курил в первую очередь сигареты марки «Цузия», ну, которые не свои, и по большому счету ему было плевать даже, с фильтром они или без, а тратить на него свои, чтобы потом долго и нудно искать их, я не хотел. Пока катил по трассе, спохватился и проверил время. Нормально, еще обеденное. Конечно, до сумерек и темноты не так уж и далеко, но по идее я должен успеть вернуться в город засветло. До пешего не так уж и далеко ехать вообще-то, но дорога там. Съезд в недопоселок, где жил пеший, представлял собой размокшие глиняные болота весной, пыльную грунтовку летом, обычную дорогу осенью до дождей и мокрое глиняное месиво зимой, когда осадки превращали ее в непроходимое препятствие для всех, кроме высоких джипов и пикапов. С одной стороны, это была изрядная проблема. По раскисшей трассе зимой в поселок не могли проехать экстренные службы, доставки и тому подобные ребята. Впрочем, постоянных жителей там было немного, они о себе могли и сами позаботиться. Да и соответствующие тачки для того, чтобы выехать из поселка, у них имелись. Ну а в сезон, начиная с апреля и по ноябрь, там народонаселение прибавлялось. Это туристы в большинстве своем, причем самая бюджетная их категория. Ну, которым пофигу, где снимать загон туристический, лишь бы ценник был дешевый. А тут для таких было идеально. В конце концов, минимальные удобства, туалет, душ, интернет имелись. Чего еще надо? Я к чему о чертовой дороге думаю? Потому что мой Гранд тут едет с некоторым натягом, уж больно скользко. И есть у меня ощущение, что начнись глобальная жопа, этот поселок может стать неплохим вариантом для обустройства базы. Сюда неудобно ехать, еще хуже идти. Никого нет, до сезона еще месяц, и вокруг тишина. При этом сто пудов, если пошарить по поселку, найдется уйма полезностей для выживания, ремонта, строительства. А местные с ними реально проще договориться. Все они изрядные социофобы, терпящие общество друг друга, и то не всегда. Вспомнилось, как летом я повелся на обещание вот такенных офигенных шашлыков, и после одной из игр доставил пешего домой, остался у него же. Он моментально позвал своих соседей, с которыми типа приятельствовал. Пришло четверо, кажется, и все они были угрюмыми мужиками около 50, явно тяготившимися обществом кого-то нового. Правда, алкоголь несколько сбавил градус напряженности, и я тогда даже интересно поболтал с одним из них, бывшим местным егерем, сейчас владельцем большой конюшни. Он рассказал несколько байк, а главное, приглашал покататься на лошадях. К слову, в условиях надвигающегося БП лошади могут очень пригодиться. Тем временем шины моего джипа прошуршали по свеженасыпанному в деревне гравию, и я свернул направо, к дому пешего. Участок был окружен забором, а во дворе жил Кефирчик. Кефирчик – это кавказ-переросток, милейшее существо за пределами своего забора. На нем катались верхом малыши в деревне летом, он валялся кверху пузом и давал себя чесать, никогда не гавкнет или тем более не зарычит, не пес, а мягкая игрушка прямо. Но таким он был, только если это происходило вне пределов участка пешего. Дом для Кефирчика был святым храмом, осквернять который мог только тот, кому дал разрешение его папа. На всех прочих же кавказец устраивал самую настоящую засаду. Вот и сейчас, когда я, заглушив мотор, вылез из машины и подошел к приоткрытой калитке, внутри раздался негромкий хруст камешков, сменившийся полнейшей тишиной. Человек, не знающий, толкнул бы сейчас калитку, сделал роковые три шага по тропинке в сторону дома, и на него тут же справа, от кучи песка напрыгнула бы 100 килограмм мышцы меха, сбила бы с ног и стояла бы над ним, крайне довольная собой, ожидая команды от хозяина. Уйти, отползти, отпихнуть себя пес не позволил бы. Только после того, как добычу увидит пеший и скажет, что с ней делать, отпустить или сожрать. Откуда я так много знаю? А я уже как-то вот так был свален на землю и лежал, боясь пошевелиться, в то время как надо мной нависали здоровенные клыки этой твари. А гад пеший минут 5 не выходил из дома, словно специально. Так что я успел вдоволь насмотреться на довольную морду и клыкастую пасть Кефирчика. Собственно, поэтому второй раз на эту удочку я не попадусь, нафиг такие приключения. На двери висит звонок, вот его и использую. И пусть кому-то будет там плохо, раз ждал гостя и не догадался Кефирчика в вольере закрыть. Пеший вылез из дверей через пару минут. Я слышал, как он долго топчется на крыльце, обуваясь, слышал, как он рявкнул псу: «Место!» И до меня донесся разочарованный вздох, с которым кавказец потрусил в свою будку. Пеший открыл калитку и дал себя разглядеть. Выглядел он ровно так, как звучал его голос, то есть крайне паршиво. На меня уставились два красных глаза, и хриплый голос пробурчал: «Минералочку привез, угу, на, хорошо». Пеший тут же выхватил у меня из рук бутылку, скрутил крышку и сделал один большой глоток, чуть ли не ополовинив бутылку, после чего довольно ухнул и заявил: «Дай сигарету, будь человеком». Я, заранее зная весь этот сценарий, достал из кармана пачку и протянул ему. Пеший немедленно вскрыл ее и с наслаждением закурив, вопросительно уставился на меня: «Колись, чего надо? Ясно, что что-то незаконное, иначе хрен бы ты приперся сюда с водичкой и куревом. Ты прямо это, мысли читаешь», — усмехнулся я. «Ну, во-первых, здравствуй». «Да-да, здравствуй», — нетерпеливо закивал он, — «давай уже ближе к делу». «Во-вторых», — неторопливо, решив немного поиграть ему на нервах, сказал я: «Да, я по делу, но, может, все-таки зайдем, не хочу на улице трепаться». «Да господи, кому какое дело». Уже докурив сигарету в пару тяг, пеший отправил ее щелчком в ближайшую лужу. «Ты ж знаешь, никого из соседей нет». «И все же», — настаивал я, — «ну сейчас, покурим еще по одной и заходи». Сдался пеший. Пока мой визави докуривал вторую сигарету, я достал из машины пиво. Вот тут пеший прямо оживился. Посмотрев на его несчастно умоляющее, страдальческое лицо, я милостиво извлек одну жестянку и кинул ему. Минералка была немедленно забыта, и он присосался к банке. Опустошив емкость меньше чем за минуту, пеший облегченно выдохнул, и с его мордой произошла чудеснейшая метаморфоза. За пару минут на лицо вернулись краски, ушла одутловатость, и передо мной предстал тот человек, которого я знал, а не его блеклая, страдающая похмельем тень. «Вот теперь хорошо, ао!» — протянул он и заржал своим нелепым смехом, от которого не по себе всем вокруг становилось, а малознакомые люди и вовсе от него шарахались. «Так, тебе точно нужно что-то очень важное и очень незаконное. Ну пойдем, погутарим. Ради человека, притащившего страждущему эликсир здоровья, я готов расстараться». В доме остались явные следы недавней суровой мужской пьянки и стоял стойкий аромат сигаретных окурков и перегара. Мне пришлось немедленно озаботиться собственным спасением, и я открыл окна. Фу-ух, хоть дышать теперь можно. Пеший же, воспользовавшись моментом, незаметно упер у меня вторую банку и рухнул на диван возле столика, закурив очередную сигарету. Отхлебывая из банки и потягивая сигарету, он наблюдал, как я настойчиво дергаю створки, пытаясь их открыть, а затем спросил: «Ну, тут-то ты уже не боишься прослушки, что тебе надо? Афродизиаки, наркотики, тачку за полцены?» «Ммм, я честно подохренел от такого ассортимента, и в тот момент даже не понял, шутит он или нет, но виду решил не подавать, и заявил сходу: «Мне нужна пушка, без истории на ней, сейчас». «Оба-на!» Пеший, расслабленно развалившийся на диване, удивленно уставился на меня. «Ну ты шарал, что ты все достать можешь, что у тебя в конторе связи немерено», — пожал я плечами. «Да как бы, ну да, но пушку, где я тебе ее возьму прямо сейчас? Недельки через 3-4 могу, так что потерпи». «Не-е-е», — скривился я, — «через 3-4 будет поздно, и за это время я разрешение могу сделать и ружье купить». «Что за спешка-то?» — удивился пеший. «Завалить кого надумал, что ли? Боишься, что уйдет?» «Нет», — покачал я головой. «Тогда почему прямо сейчас?» «Для самообороны, блин», — проворчал я. «Пеший, оно тебе надо? Зачем и почему?» «Просто пушка надо. Сейчас, деньги, не проблема». «Тьфу ты, блин, Жек, ну вот как тебе объяснить?» — нахмурился он. «Такие вещи не делаются вот так вот, по щелчку. Даже грязную пушку с десятком трупов на ней достать не так просто. А уж чистую, это целая, понимаешь, операция». «Да ладно, кто-то ж торгует пушками. У него хоть что-то должно быть. Иначе смысл?» «Кто-то, может, и торгует», — кивнул пеший, — «но я таких не знаю. У меня другие края. Так что нет, быстро не достану». «Блин, прямо совсем ничего. Сказать, что я был расстроен, не сказать ничего». Пеший задумался. Думал он до конца сигареты, а потом вдруг подскочил, напугав меня своей резкостью, и вышел из комнаты. Я, честно сказать, несколько офигел от такого поведения. Он, конечно, экстравагантное хамло, но не настолько же. Минут через 5 пеший вернулся, таща в руках какую-то грязную тряпку. Он без лишних слов протянул ее мне. На глазок там было нечто тяжелое. Это что? Насторожился я. Ну это единственное, что я тебе могу предложить сейчас, пожал плечами Пеший. В тряпку оказался завернут револьвер, здоровый такой, черный. Пеший, это что, шутка такая? Это ж травмат. Ты меня за идиота держишь, или думаешь, я не знаю, как, успокойся. Травмат это и есть, но не совсем, чуть модифицированный. В барабан посмотри. Я заглянул в барабан. Патроны как патроны, на торцах вон написано что-то типа 9.18 мм. Стоп, 9.18, это ж от Макарова патрон, а во, модифицированный. И сколько же такой будет стоить? На лице Пешего проскочила вся гамма чувств. От жадности до раскаяния, и от желания соврать до гнева. Кажется, он спорил сам с собой. «За десятку отдам», — выдохнул он. «А во, откуда такая щедрость?» Прямо-таки поразился я. Уж чем-чем, а благотворительностью Пеший никогда не занимался, в меценатах не числился, и щедрость никогда не проявлял. Как раз наоборот. Пеший, уже явно окосевший от пива, упавшего на старые дрожжи, помялся, но все же честно ответил. «Потому что говно редкостное. Тебе срочно надо, поэтому предлагаю. Но так как ты все же человек не левый, честно предупреждаю. Да даже левому бы сказал, нахрена мне проблемы потом. Короче, пушка почти что одноразовая. Ну не совсем, конечно, но больше 30 выстрелов из нее делать категорически не советую. Можешь остаться без глаз или пальцев. Отсюда и цена. Кроме тебя, скорее всего, никто не возьмет. А мне она без надобности. Пеший, тебе никто не говорил, что продавец из тебя не очень, хмыкнул я. Нет, не говорили, усмехнулся он, потому что обычно я вру, но тут особый случай, так что решай, берешь, не берешь, я подвис. С одной стороны вот она, пушка, 30 выстрелов, а вот много это или мало, сегодня утром или на сервисе это было бы даже много, куда больше, чем надо, а еще лучше что-то, чем вообще ничего. Но с другой стороны, а если серьезный замес, внутренний голос честно сказал, а если серьезный замес, то тебя и так сожрут или убьют. Но с револьвером все же какие-никакие, а шансы имеются. А еще, вполне возможно, что благодаря этой штуке удастся разжиться чем-то посерьезнее, ну или хотя бы понадежнее. Короче говоря, внутренний голос называл только плюсы. Минус, конечно, есть, и он очень весомый. Шанс после очередного выстрела остаться без пальцев или глаз. Но это всяко лучше, чем быть сожранным заживо. Придется, наверное, послушать его, голос этот. Прав он, как ни крути. Эх, ладно, беру. Решительно заявил я. Патронов хоть насыплешь мне, эти самые 30? Нет, покачал головой Пеший. Мне не жалко, просто столько нет. У меня есть пачка картонная и вон, 6 в барабане. Все. А пачка это сколько? Спросил я. Пеший посмотрел на меня, как на говорящий табурет, но все же ответил, подпустив в голос толику презрения. Как всегда, 16 в пачке, в цинке таких пачек 80. Пеший, ну ты чего через зубы цедишь? Ну не знаю я, откуда мне это знать? Из интернетов, буркнул Пеший. Да вот просто делать мне нечего, кроме как лазать по нету и смотреть, сколько пуль в одном цинке. От слова пуль он поморщился, как будто лимон сожрал. Не пуль, а патронов. Угу. Патронов, легко согласился я. Так откуда мне это знать? Я обычный человек. Знаю, что в рожке калаша их 30, а в обойме ПМ 8. Пешего от каждого слова прямо корежило, будто он нежить какая, а я обряд экзорцизма провожу и молитву для его изгнания читаю. Жень, взмолился он, ты меня добить решил с утра пораньше? Чего? Искренне растерялся я. Рожки, обоймы, вздохнул Пеший. Рожок, блин, у мороженки есть, у оружия, магазин, что у пистолета, что у автомата, обойма у СКС, все, ой, ну тебя, заклепочник, отмахнулся я, какая разница, как называть, лишь бы стреляло, когда на курок жмешь, у Пешего аж глаз дернулся, все, давай деньги иди отсюда, я с ним рассчитался и мы вышли из дома, направились к калитке, все это время я мучительно думал, предупредить ли мне Пешего или нет, все как и прежде, расскажешь правду, сочтут поехавшим, начнешь врать, или подловит, или не поверит, так ничего и не решив, мы дошли до калитки, и когда Пеший собрался было открыть рот, чтобы попрощаться, я все же решился, ты б это сидел у себя тут, в городе какая-то хрень сегодня началась, какая хрень, насторожился Пеший, и явно заметив, как я мнусь, прямо потребовал. Говори уже. Да не знаю я. Странные дела творятся. Люди сходят с ума. Я уже двух психов видел. Кусаться лезут, ведут себя неадекватно. Одного на набережной, второго у Делика на сервисе. Короче, будь осторожнее и не давай себя кусать. Кусаются, психи. Подозрительно уставился на меня пеший. Темнишь ты что-то. Ну я сам пока ни хрена не понял и ни в чем не уверен. Тут я даже не соврал. Ладно, понял. Кивнул пеший и протянул руку для прощания. Давай там осторожнее. Ты тоже. Я пожал протянутую руку. Отъезжая, в зеркало заднего вида я увидел, что пеший, задумчиво поглядев мне вслед, ушел обратно во двор, заперев за собой калитку. Принял ли он мои слова всерьез или нет, я не знал. Впрочем, уверен, что понял, должен факты сопоставить. Я говорю про странности, пушку вдруг ни с того ни с сего купил. Наверняка включит радио или пороется в интернете, и сам все узнает. А далее его спасение уже его проблема. У меня теперь совсем иные дела. Благо одно вроде как решил. Ну как решил так себе, конечно, приобретение, но все же. Пока машина медленно ползла по грязи, я выудил из кармана револьвер и внимательно его осмотрел. Все же для травмата увесистая игрушка. Таким если по башке навернуть, мало не покажется. И в руке сидит удобно. Ну, в любом случае, если встретится кто-то вроде того мужика, что был у Делика на сервисе, мне есть чем его угостить. Глава 6. Учеба на практике. Вова. Вова завел автомобиль и отъехал от бордюра. Пока ехал по тихой улочке, принялся переключать каналы радиостанции, пока, наконец, не попал на прямой эфир. Диджей принимал звонки и разговаривал со слушателями. Вова решил оставить этот канал. Может, чего интересного услышит. Пока шел обычный треп, диджей просто делал свою работу, развлекал слушателей. Вова слушал это вполуха, сам же внимательно смотрел по сторонам, вел машину медленно, не спеша. Он надеялся увидеть кого-то похожего на типа из супермаркета. Нет, в этот раз он не собирался лезть в драку, как раз наоборот или, что точнее, хотел понять, с кем или чем он имеет дело. Но пока не везло, стоял хмурый день, моросил мелкий дождик и редкие прохожие казались вполне обычными. Вова же искал кого-то, кто по его мнению должен был двигаться так, как обычно это делают сильно пьяные, шататься, еле передвигать ноги и так далее. Пока не везло, хотя, может, это и к лучшему. Зато повезло с радио. В эфир смогла попасть какая-то женщина. «Алле, алле!» – кричала она. «Вы в эфире? Здравствуйте!» – поприветствовал ее диджей. «Итак, что вы хотите нам рассказать?» «Я», – женщина словно растерялась. «В общем, я была дома, готовила обед. Случайно выглянула в окно и увидела, как там гуляет моя соседка. Она в такое время собак своих выгуливает. А неподалеку от нее был какой-то странный, грязный тип. Может, бомж или алкаш, дерганный весь какой-то, больной, в общем. Ну, может, человек просто принял лишнего на грудь», — рассмеялся диджей. «Может, легко согласилась женщина, но он мне сразу не понравился. Я почему-то продолжала смотреть в окно, и не зря этот тип двинулся на мою соседку. Так, она напала на нее сзади. Она пыталась отбиться, но он повалил ее на землю и, оживился диджей. Что же было дальше? Я не знаю, они были далеко, и со стороны казалось, что он ее, что, целует, обнимает», — начал подсказывать диджей. «Нет, делает искусственное дыхание, нет, слушайте, я не знаю, что он там делал, но я отошла от окна и позвонила в полицию, пока ходила за телефоном, пока говорила с оператором. В общем, когда вернулась назад, увидела, что соседка так и лежала на месте, а вокруг нее растекалась лужа крови». «ХМ, а вы уверены?» «Я точно знаю, что видела», — прикрикнула женщина. «Ну а что же тот пьяный? Он просто сидел рядом с ней. Он словно бы ел. Он был ко мне повернут спиной, и я не могла разглядеть, но я уверена, что он что-то ел. Потом приехали полицейские и долго не могли с этим типом справиться. Он сопротивлялся, дрался, нет, не дрался, но не знаю, как сказать, все время вырывался. И чем же все закончилось? Полицейские его все-таки повалили на землю, скрутили и отвели к себе в машину. Но он, кажется, кого-то из них укусил. Он точно лез кусаться». «ХМ, потрясающая история», — заявил диджей. «Раньше я подобного не слышал, но было интересно». «Потрясающе, интересно», — возмутилась женщина. «Слушайте, я сегодня еще одного такого видела, и он тоже пытался напасть на прохожего. Не подходите-ка». «Ой, у нас что-то оборвалось», — весело заявил диджей. Так, все понимаю, погода пока еще пакостная, настроение еще хуже, но не стоит отчаиваться, уже скоро вновь выглянет солнце, дождь закончится, и вы сами не заметите, как ваше настроение резко поднимется. А чтобы это случилось прямо сейчас, давайте послушаем Алину Дайс с ее композицией. «Идиот», — буркнул Вова и переключил станцию. Тут, по идее, вот-вот должны были начаться новости. Может, там что-то толковое будет. К сожалению, нет, ничего толкового там не было. Политика, спорт, какие-то сплетни и упоминания, что в их области могут ввести чрезвычайное положение. Но при этом почему-то не упоминалась причина. Мол, губернатор заявил, что при необходимости. И все, что, почему, ни хрена непонятно. Однако Вову, который надеялся услышать или не услышать нечто подобное, это насторожило. Он уже проехал центр города, вновь оказался на окраинах ближе к трассе. До рейла было рукой подать. Всего-то надо проехать по дороге с крутым спуском до трассы. И именно здесь он наконец-то увидел того, кого так отчаянно искал. Впереди по противоположной стороне дороги еле-еле плелся тип. Одет он был, мягко говоря, совсем не по погоде. Домашние треники, футболка на голое тело, тапок сохранился лишь на одной ноге, будто алкаш вышел за бутылкой в магазин. Однако Вова этот район знал, тут один частный сектор и единственный небольшой магазинчик находился в другой стороне, на самом верху. Туда, куда плелось это чучело, ничего не было, пара перекрестков и все, трасса начинается. Нет, может, конечно, у него там где-то дом, но Вова был уверен, что нет. Впрочем, он вспомнил, что чуть ли не в самом конце, считай возле трассы, есть даже не дорога, а тропинка, ведущая к лесу, а напротив есть забегаловка, в которой вечно трутся алкаши. Может, этот туда чешет? Когда Вова подъехал ближе, пешеход задергался, закрутил башкой, а затем и вовсе остановился, повернулся к медленно катящейся по улице машине, наблюдая за ней. Вова знал, что его кореец работает очень тихо. Движок мурчит чуть слышно, если на улице шумно, звук можно даже не расслышать, но тип его услышал, и сейчас стоял, пялись на уже поравнявшуюся с ним машину. Хоть он и таращился на нее, однако не спешил подойти ближе. Так и стоял, глядя и не проявляя к ней больше никакого интереса. Но когда Вова для эксперимента открыл и закрыл водительскую дверь, причем с довольно громким хлопком, мужика это заинтересовало, он двинулся вперед, но как-то без особой охоты. Вова хотел было посигналить, но передумал, внимание странного типа он уже привлек. А что если сделать так? Предварительно проверив, что все двери закрыты и снаружи их не открыть, Вова врубил первую передачу, выжал сцепление, чтобы в случае, если что-то пойдет не так, ему нужно было только отпустить педаль тормоза, и машина сама собой покатит вперед, с горки как раз. Лишь после всех этих манипуляций он опустил окно. Тип на противоположной улице сразу оживился, пошел куда резвее, чем раньше. По мере его приближения Вова смог его разглядеть. Худой, короткостриженный мужик лет 50, с трехдневной щетиной и впалыми щеками, глазами на выкате. Идеально бы подошел на роль бывалого сидельца в каком-нибудь отечественном сериале. К тому же еще одежда, заляпанная, потертая, некогда белая майка и видавшие виды треники. Плюс на всех открытых участках тела татуировки. Довольно специфические, отображающие богатую биографию владельца. Вова в них особо не разбирался, но все же мог понять, когда татуировка просто для баловства сделана, а какую мог носить только сиделец. А еще у мужика было опухшее лицо, несколько обвисшее, при этом чем-то неуловимо напоминающее то, что было у мужика, напавшего на женщину в магазине. Глаза у этого тоже были эдакие бельма, закрывающие зрачок и радужную оболочку. У нормального человека, пусть и бывалого алкаша, не могут быть такие глаза. Да чего там, Вова вообще в жизни не встречал ничего подобного. А еще у мужика на шее была страшная рана, будто кто-то его укусил, вырвав кусок плоти, при этом кровь из раны уже не текла, она свернулась. Вон, на майке несколько потеков осталось, они побуреть успели. Эй, дружище! Голос Вовы стал катализатором, который заставил мужика нападать. Бежать он не мог, он и шел-то, путаясь в ногах, но все же умудрился как-то ускориться даже с учетом своей походки. Вова увидел, что хотел, и поднял стекло, оставив лишь маленькую щелку, в которую даже пальцы не просунешь. Мужик уже добрался до машины и принялся лапать стекло. Он не пытался его разбить, скорее это выглядело так, будто он не понимает, не знает, что перед ним, и пытается просто просунуть руку через стекло. «Эй, мужик, выпить хочешь? Может, денег на водку дать? Слышь, петушара опущенная». Попытки Вовы вывести мужика на разговор не увенчались успехом. Ни предложение выпить, ни деньги, ни даже жесткое оскорбление не сработали. Мужик не отвечал, лишь хрипел, рычал, пытался как-то пробиться сквозь стекло. Что ж, Вова решил, что эксперимент закончен, и отпустил сцепление, одновременно с этим вдавливая педаль акселератора, машина пошла вперед, быстро набирая скорость и оставляя позади преследователя. Вова несколько раз бросил взгляд в зеркало, мужик так и продолжал плестись следом, прямо посреди дороги. Что ж, кажется, этот был одним из заразившихся. Вова так и не решался называть его зомби. Ну вот не мог себя пересилить, и все. Закурив очередную сигарету, он не спеша вел машину к роялу. Магазин большой, находится на отшибе, и там пока что должно быть относительно безопасно. Вряд ли зараженные туда добрались. Скорее пока крутятся возле своих домов, не успев от них далеко уйти. Всего несколько минут, и Вова вылетел на своей кореянке на трассу. Отсюда уже было видно вдалеке здание торгового центра. По факту с горки скатиться, чуть проехать, и вуаля, ты на месте. К слову, а чего там брать? Как-то так получилось, что Вова не успел обдумать этот момент. Ну жратва это понятно, она во главе всего. А еще что?